Глава 5. Соглашение. Пока ехали в особняк Дажьевых, потихоньку до всех начало доходить, в какую задницу мы все попали. И первым это осознал Антон. «Так это все правда», — прошептал он. Я сидел рядом, на заднем сиденье около правого окна. Рита с левой стороны, а он посередине. Света впереди, рядом с Романом. «Андрей был прав», — продолжил шептать детектив, отрешенным взглядом разглядывая свой пистолет. Роман, кстати, нет-нет, окосился на него в зеркало заднего вида, но пока молчал. «Он был прав, а я ему не верил. Еще и вас позвал, а теперь я мертв». «Он похитил девушку», — решил я вмешаться. «А то мало ли до чего сейчас его логика доведет. Вот посчитает, что погиб из-за нас и постреляет всех в машине в отместку. Нам-то со Светой это не сильно страшно, хотя девчонка тело лишится. А вот остальным такое на пользу точно не пойдет. Еще неизвестно, что случится с их связью с Ритой, если она лишится тела и перестанет быть медиумом. Похитил и хотел сделать с ней ужасные вещи. Вспомни, что мы увидели в том подвале. Рита была прикована». Антон медленно повернулся к ней и уставился на обрывки блузки, которыми сестренка продолжала прикрывать свои прелести. «Если бы не ты, то с ней провели бы жуткий ритуал, сломали ее, сделали убийцей и продолжили творить зло. Да и убил тебя один из той мрачной семейки похитителей. Он ведь бил наповал. Ты вот выстрелил тогда в воздух для предупреждения, а он сразу в голову. А мог попытаться нас задержать. Поверь, у него хватило бы на это сил. К тому же... Поверь, смерть — это не конец пути. Просто подожди, тебе все расскажут. Сейчас приедем к нам домой, и ты узнаешь больше о загробном мире и как можно вновь стать живым». «Это возможно», — чуть ожил детектив. «Да, были прецеденты», — уверенно ответил я, хотя назвать имена сейчас ему не смог бы. Но Антону хватило пока и моего уверенного тона, чтобы перестать рефлексировать. «А я теперь, получается, медиум?» Спустя десяток минут несмело спросила Рита, косясь на нить света, связывающую ее с Антоном. «Получается так», — пожал я плечами и добавил, усмехнувшись. «От судьбы не убежишь». Сестренка на это чуть улыбнулась и замолчала. Главное, она выяснила, а подробности можно узнать и потом. Дома нас уже ждали, и не только родные Светы. «Я слышал, ты все-таки не послушался моего совета и убил кого-то из темных семей?» Недобро посмотрел на меня Франт. Рядом с ним стоял и сам Дождьбог, видимо, контролируя незваного гостя. Хоть дед тоже не слабак и на своей территории, но мало ли на что способен этот темный. Или причина в другом. Сейчас, похоже, я это узнаю. Отвечать я не спешил, несмотря на прошлый урок от него, и посмотрел в первую очередь на Дождьбога. Добродушный старик вздохнул и махнул нам всем рукой в сторону сада. «Нечего на пороге серьезный разговор вести», — бросил он себе за спину. Франт угрожающе покачал головой, смотря в первую очередь на меня. «Точно ведь хочет снова проучить меня, но все же при светлом боге не решается». Так и не сказав ни слова больше, он пошел вслед за Дождьбогом. Мы отправились за ним. На поляне за особняком мы не остановились, так как Дождьбог молча двинулся вглубь своего сада. Франт хоть немного и поморщился, но тоже пошел дальше. Недовольство незнакомого темного было не из-за страха. Я заметил, как поверхность его тела еле заметно плывет, а добавив энергии к своим глазам, увидел постоянный процесс нейтрализации. Светлый фон яблоневого сада пытался переварить темную энергию чужака, но тот был слишком плотным, к тому же тут же впитывал всю нейтрализованную энергию назад, сводя на нет все потуги окружающего фона. Но дискомфорт он точно чувствовал, и настроение это ему не добавляло. Пройдя по знакомой тропинке, что, как я знал, может привести в какое угодно место в саду по желанию владельца, через 5 минут мы оказались на овальной поляне 20 метров в длину и 7 в ширину. Ее окружали особо раскидистые яблони, которые при этом не имели плодов. Вскоре я понял, почему. Дождьбог прошел к дальнему концу поляны и повернулся к нам лицом. Ветви яблонь зашевелились, заставив напрячься Франта, а Антон испуганно начал сжимать свой пистолет. Остальные, как и я, отреагировали гораздо спокойнее. Кстати, собралось сейчас все семейство, даже обычно где-то гуляющие Доброслава с Ритой защитницей. Но напрягался Франт зря. Ветви просто начали переплетаться между собой, образовывая удобные плетеные кресла с мягкой подстилкой из своих листьев. Причем, как я понял, когда мы уйдем, они вновь примут свой прежний вид и продолжат расти, как ни в чем не бывало. Похоже, эту поляну Дождьбог создал как переговорную для подобных нашему случаев. А еще я обратил внимание, что наряд Риты не остался незамеченным, и когда она уселась в кресло, то на ее плечи поползли ветви, заставив ту сначала испуганно охнуть и напрячься. Но потом эти ветви обвили грудь и живот девушки, скрыв все интимные места, и вдруг отделились от дерева, завершив формировать древесную футболку. «Расскажи, что произошло?» Когда все расселись, попросил Дождьбог Свету. «Вы, правда, убили темного медиума. Кого и из-за чего?» «Была похищена сестра моего защитника», кинула взгляд на Риту Света и продолжила. «В тот момент девушка не была медиумом и к нам имела опосредственное отношение. У нее был зеленый уровень доступа. Так получилось, что мы учимся вместе. Совпадение». Тут же упредила девчонка возможные уточнения. «В ходе ряда случаев о моем защитнике узнал парень, который ухаживал за Ритой». «Кто виновен в контакте?» Тут же почувствовал неуверенность девушки Франт. «Мой защитник». Не стала отпираться Света. Но ему было вынесено внушение, и ситуацию замяли. Для всех окружающих тот парень просто сошел с ума из-за разрыва отношений с Ритой. Но он не унимался и организовал слежку за Ритой. «Это Антон, нанятый парнем детектив», — указала рукой девчонка. «Он может подтвердить, что во время слежки ничего подозрительного им обнаружено не было, и он посчитал парня просто сумасшедшим». «Ну да, он подтвердит», — усмехнулся Франт. «Георг, ты же знаешь, что правду легко можно определить», — покачал головой Дождьбог. «Откуда столько недоверия?» «Допустим», — нехотя кивнул Франт. «Дальше что?» Дальше вмешалась Розария Змеева. «В ходе своего возвышения Змеевы поставили раскрытие тайны в нашем городе под угрозу. Устраняя последствия, моим защитником был убит ее сын. Она хотела отомстить и прокляла меня. В итоге был проведен ритуал лишения сил». «Ха! Как это по-светлому!» — презрительно выплюнул Франт. «Полагаю, действие вашего ритуала было снято?» «Да. В ходе наблюдения Антон обнаружил, что Змеева тоже следит за Ритой, после чего парень приказал ему организовать связь с женщиной. А дальше они похитили Риту и хотели сделать ее темным духом, а парня темным медиумом. О похищении нам сообщил Антон. Его наняли только для слежки, и приступать закон он не хотел. О планах Змеевой мы узнали уже, когда прибыли в их коттедж. Успели буквально в последнюю секунду, но сам ритуал сорвать не получилось. Все, что мы смогли, внести в него коррективы». «В свою пользу». «Понимаю». Действительно, с пониманием в голосе уважительно кивнул Франт. «Для этого вам пришлось убить Змееву?» «Да». «Тогда подведем черту». Взял слово Дождьбог. «Было совершено нападение на одного из работников моего рода. Цель — месть. Убийство было совершено в рамках защиты работника и самозащиты, так как на одном ритуале Змеева не остановилась бы. Подобный случай выпадает из-под соглашения, тем более, что ни мои потомки, ни, как я понимаю, Змеева о соглашении не знали. Поэтому наказание в рамках соглашения к ним неприменимо». Франц скривился, но возражать не стал. «А можно, наконец, узнать, что за соглашение?» Пыхнув трубкой, спросил дед, когда установилось недолгое молчание. «И не связано ли оно с тем, что по всей стране нарастает волна несчастных случаев?» Внезапно подала голос Доброслава. «Что?» — хмыкнула девушка, когда на ней скрестились взгляды присутствующих. «Я новости люблю мониторить, держу руку на пульсе». «Это следствие», — усмехнулся Франт. «Значит, дело в серии терактов в Америке». Тут же навострила ушки Доба. «Смотрю, вы не только руку на пульсе страны держите, но и мира», — снова усмехнулся Георг. «Да, причина в этом, но пусть все же ситуацию расскажет ваш предок». Нахмурил брови Дождьбог. «Да, неспокойно нынче в мире, то так. Эх», — махнул он рукой. «Не хотел я, чтобы мой род в это все ввязывался. Надеялся, раз вы не будете знать, то и не подпадете под соглашение. А вон оно как выходит. Да. Нежелание Дождьбога говорить было очевидным. Он оттягивал момент как мог. И от этого садистская улыбка на лице Франта становилась только шире. Ему было приятно наблюдать за почти физическими мучениями светлого бога. Заметив это, Дождьбог прекратил свои мычанья и рассказал правду. В Америке несколько темных духов сумели разом возвыситься до богов и объединиться. Кроме этого, они активно набирают паству, усиливаясь еще больше, но при этом не нарушая соглашения. Если так пойдет и дальше, то многие последователи наших темных переметнутся к ним. Они станут настолько сильны, что могут попробовать развязать новую мировую войну, причем в ее рамках додавить темных конкурентов и существенно сократить нас, светлых, полностью не истребят, не в их интересах, а потом станут верховными богами и даже могут попробовать занять место безымянного, став нейтральными богами, но уже собственной волей и без поводка со стороны обычных людей. «Нехило», — присвистнула Рита-защитница. Дед поморщился от поведения духа внучки и выпустил особо сильную струю дыма. Остальные тоже безучастными не остались, но вслух предпочли свое мнение не высказывать. «Что ж вы замолчали? Продолжайте!» — веселился Франт от все еще мнущегося бога. «Нашими старшими богами принято решение готовиться к битве. Эх...» Вот тут я понял его поведение. Света, когда рассказывала историю своего рода, говорила, что Дождьбог – бог гостеприимства. Он любит устраивать пиры, покровительствует тем, кто встречает врага хлебом с солью, и пытается договориться. В общем, пацифист среди славянского пантеона. А тут битва, еще и, как понимаю, с повальным призывом всех годных к битве штыков, в том числе и его потомков. «Твоих светлых в Америке задавили», — продолжил Дождьбог. «Не только потому, что те наиболее эффектны при борьбе с темными, но и чтобы на их убийстве не выросли конкуренты. Вот у нас и решили раскачать светлых настолько, насколько возможно, и постараться создать новых светлых богов, которых и бросить в бой. Искусственные темные, еда для светлых, они изначально слабее, чем настоящие темные, да еще и ослаблены вместе своей силой. Возле их предмета привязки обязательно есть светлая энергия. Ну и часть темной энергии они отдают своим создателям, увеличивая мощь настоящих темных и ослабляя себя. Лучших груш для битья их не найти. На время создания светлой армии, которая будет бороться с темными Америки между богами нашей страны, заключено соглашение. Наши медиумы и духи не сражаются между собой. Все войны обязаны быть отложены до момента победы над общим врагом. Любое неподчинение карается развоплощением нарушившего соглашение. На этих словах по моей спине пробежали мурашки. Это насколько близко я был от окончательной смерти? «Теперь-то вы выделите часть своих последователей на общую работу?» — ехидно спросил Франк. «А то все уже вкалывают в поте лица. Даже вот у вас в городе за вас работу проводят. С местными темными самим договариваться приходится. А ведь это была ваша задача. Работа со светлыми вообще пущена на самотек». Дождьбог еще сильнее нахмурился и зыркнул на Франта. По поляне пронесся легкий ветерок, но вот для темного он точно показался штормовым. Вот как побледнел и речь свою оборвал. Понял, что палку перегнул. «Я разберусь сам», — веско обронил Дождьбог. «Ваша миссия выполнена?» «Если вы обещаете начать общую работу, да, тогда не буду вам мешать». Поднялся из своего кресла Франт и поспешил к тропинке на выход с поляны. Когда Франт покинул поляну, взгляд бога обратился на Антона. Детектив сначала поежился, но глаза Дождьбога из суровых стали добрыми и лучистыми, как я помнил по предыдущим нашим встречам. Извини, что встречаю в таких условиях. Я рад новым людям в моем доме. Прошу, будь моим гостем. Протянул руку к Антону старик. В ней тут же возникло спелое красное яблоко и полетело через поляну к детективу. Тот автоматически поймал его, чуть не выронив свой пистолет, и несмело поблагодарил Бога. «Ешь. Я вижу, ритуал был не для тебя. Твоя суть повреждена. Если сейчас это не исправить, дальше будет хуже». «Спасибо». Снова поблагодарил Бога парень и аккуратно надкусил яблоко. Удивленно поднял брови и в несколько быстрых укусов съел угощение, не оставив даже огрызка. «Девочка, я рад видеть тебя в гостях», — переключился на мою сестренку старик. «Держи», — протянул новое яблоко, на этот раз ярко-желтого, почти золотого цвета. То послушно поплыло по воздуху и замерло около Риты. Та смело взяла угощение, поблагодарила Бога и тоже в несколько укусов съела подарок. Удовлетворившись, Дождьбог обратил свое внимание на остальных. «Ну что ж, раз уж нам пришлось ввязаться в эту кутерьму, то нужно выбрать, кто будет выполнять возложенную на нас задачу по созданию и обучению светлых духов». «Предлагаю Лина», — пыхнул дед. «Он хороший тренер, сможет натаскать новичков». «Он охранник врат моего домена», — выделил должность Лина Дождьбог. «Он сможет учить только здесь и в пределах Краснодара. Это немало, но мои последователи есть во всех городах страны, и если кто из них станет светлым духом, то придется отправляться в другой конец страны». «Рита?» — с сомнением посмотрел дед на пацанку. «Она сможет учить других?» «Нет», — категорически заявила обсуждаемая и даже рукой махнула, как отрубила. «Я готова драться, а не бегать сопли другим подтирать». «Тебе же бойцов тренировать надо, а не детей воспитывать», — заметил дед. «Все новички как дети», — не согласилась Рита-защитница. «Пока призраками не станут, учить их мне нечему. Вот потом, да, могу практику им устроить, а до этого нет». Дождьбог вздохнул. Ему не нравилась поднятая тема, но противиться данному слову он не мог. После Риты взгляд деда упал на меня. «Нет, не подойдешь». Огорченно покачал он головой. «Почему?» – удивился Бог. «Он же ходок. Значит, ходить тропами способен. Или он других обучать не сможет?» «Он только сегодня ходоком стал», – пояснил дед. «Ему еще самому учиться надо. Куда других учить?» «Так это даже лучше». Обрадованно расплылся в улыбке Дождьбог. «Значит, он еще помнит, что ему было нужно в начале его пути. Сможет объяснить новичкам то, что для нас давно кажется очевидным и не нуждающимся в пояснениях. Ну, а занятиям собственного уровня его Лин обучит здесь. Но, может быть, согласился дед». «Все равно других кандидатур нет», — вздохнул Бог. «Как нет?» — вскинулся дед. «А, Оксана, Михаил, Борис, Иннокентий — они все проявления, что служат тебе. А есть еще десятки других ходоков, разбросанных по всему миру». «Все, кого ты назвал, охраняют врата в мой домен в иных городах. Тебе ли не знать это? Но дело даже не в них. Мне, как видишь, уже высказали неудовольствие старшие боги, что я пытался увильнуть от выполнения соглашения. Если я не пошлю теперь на его выполнение никого из духов своего рода, а лишь духов последователей, то это тоже могут расценить как уклонение». «Это вряд ли», — в сомнении покачал головой дед. «Рискнул я уже раз. Теперь вот Жозе без души остался». Виновато посмотрел на мужчину Бог. «Стоит ли еще раз испытывать удачу?» «Значит, решено». «Да», — кивнул Дождьбог и посмотрел на меня. «Олег, я поручаю тебе должность учителя рода».